вскоре вы понимаете, что имеете дело с природным явлением, стоящим в одной из своих категорий с вулканами, цунами и землетрясениями в 10 баллов по шкале Рихтера. Он не похож ни на песчаную воронку, ни на юркий вихревой смерчик, играющий несколькими засушенными колючками. Это настоящий великан, номер один в тяжелом весе природных катастроф, который в одну секунду может стереть с лица земли целый город или осушить водоем размером не меньше жуткого моря. Чем ближе приближался ко мне торнадо, тем сильнее становился невообразимый рев, исходивший из его жерла, словно разъяренное стадо из тысяч бешеных быков, слонов, львов и павианов с диким воем неслось на меня. А в самой глубине этого хора грохотали басы, от которых содрогалось все кругом, и кактус чуть не валились на землю, в то время как до торнадо оставались еще километры. Когда же он приблизился на расстояние примерно 1 километра, я смог различить предметы, которые, прежде чем провалиться вглубь воронки, носились по кругу, как сателлиты. Целые куски скал размером с многоэтажный дом, кактусы и даже несколько комедаров. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Остановки торнадо. Продолжение. Одной из национальных замонианских традиций является установление в пустыне знаков остановок на пути следования вечного торнадо. Эти знаки служат в первую очередь ориентирами для желающих приносить дары вихревому урагану, поскольку вечный торнадо почитает среди жителей Замонии чем-то вроде божества или национальной святыни. Многие из них верят в сверхъестественное происхождение торнадо. Считают его почти живым существом, которое может исполнять желания, если его как следует умаслить подарками. Как уже было сказано выше, эти знаки остановок часто сбивают с толку неопытных путешественников и вызывают у самых отчаянных и бесшабашных из них желание прокатиться на торнадо. И, по всей видимости, находятся ненормальные, добровольно позволяющие подхватить себя вихрю, несущемуся со скоростью 500 км в час. Разумные же путешественники, у которых в голове сохранилась хоть капля здравого смысла, понимают, что эти знаки являются ничем иным, как предостережением, и заключают в себе добрый совет убираться по-добру-поздорову с пути следования стихийного бедствия. Ах, вот оно что! Бежать, бежать, пока не поздно, пока торна... Но не успел я додумать свою мысль до конца, как вихрь шиб меня с ног, поднял в воздух и затряс, как тряпичную куклу. Гигантская рука из грязи и глины и песка схватила меня за шиворот и увлекла за собой в водоворот вокруг центра торнадо. За считанные секунды я взлетел так высоко, что мог окинуть взглядом всю сладкую пустыню. Где-то вдалеке виднелись очертания анагромотав, и это было последнее, что я успел разглядеть, прежде чем меня засосало в центр торнадо. Я кувыркался в неопределенной массе из песка, мелкой гальки и сухих веток, которая плотно облепила меня со всех сторон, и все же была достаточно рыхлой, чтобы можно было дышать.